Начались святки. Время балов, гуляний, маскарадов. Екатерина забыла, что такое грусть и одинокое коротание вечеров с книгами или перешептывание с Дашковой. Она слушала в полуха увещевания подруги. Какие-то планы о преобразовании России, вынужденно общалась с различными вельможами и сенаторами. Но стоило часам пробить полночь, великая княгиня удалялась к себе и на люди боли не выходила. Спустя время через укромную дверь, ведущую в гардеробную, на узкую лесенку, выскальзывал молодой офицер. Он быстро, стараясь остаться незамеченным и не наделать шума, спускался вниз и исчезал из дворца, ловко впрыгнув в карету, что всегда в одно и то же время его ожидало. Так, два раза в неделю, Екатерина отправлялась к Орлову. Оставалось 12 часов до свидания, когда в покои вошел Петр Федорович с бледным лицом и дрожащими губами. Выждал, шикнув на фрейлин, и, обождав, пока они дружной стайкой удалятся, скороговоркой проговорил. «Кажется, время пришло. Только что меня посетил духовник государыни Елизаветы Петровны. Она соборовалась. Что делать, Екатерина?» Растерянность и испуг передались и великой княгине. Она задержала дыхание и встала, замерев и пристально глядя супругу в глаза. Не ослышалась ли? «Идемте к ней. А если нас не пустят? Если Шувалов...» «А кто такой Шувалов?» «Отправляйте первого гонца в Ораниенбаум. Пусть будут готовы и ждут приказа». Екатерина тоже побледнела, но быстро взяла себя в руки. «Шувалов не имеет тех прав и обязанностей, что возложены на нас, ваше высочество. В это время мы имеем право и обязаны быть подле императрицы. Не посмеют помешать. Идемте». Когда оказались у дверей в спальню, великокняжескую чету одновременно охватила робость. Они переглянулись и взялись за руки. Совсем на миг. Лишь бы только ощутить поддержку. Но тут же отпустили друг друга и вошли в жарко натопленную опочивальню Елизаветы. Духовник читал отходные молитвы торжественно, нараспев, хорошо поставленным голосом, постоянно останавливаясь. Елизавета повторяла каждое слово, голосом слабым, практически измененным из-за тяжелого состояния. Она с трудом и тяжело дышала. «Екатерина, Петр!» — подозвала государыня к себе наследников. Они подошли. Екатерина опустилась на пол, припала к руке женщины, которая столько лет решала ее судьбу. Петр остался стоять поодаль, в изножии кровати. «Мы вместе прожили много лет. Страшно подумать. Я хочу, чтобы вы простили меня за науку, что я вам преподавала. Порою вы на меня злились, но делала я не со зла, а лишь вам во благо. Вот, теперь оставляю вас одних. А душа болит за вас, за государство. Простишь ли ты меня, Екатерина? Ухожу ведь». Екатерина поцеловала руку императрицы и заплакала. Кивнула и опустила голову, чтобы присутствующие не видели ее лица, ее смятения и печали. Ведь из жизни уходила не просто императрица, а женщина, по сути, всегда защищавшая ее от всех. Много слез и горечи принесли Екатерине их отношения. Они породили тайный союз с Петром. Они заставляли бунтовать и нарушать правила и циркуляры. Они, ее приказы, лишали обычной радости и свободы. Но именно эта, сейчас меньше всего похожая на гордую красавицу-императрицу, женщина, смогла сохранить Екатерину для будущей России такой. И теперь она уходит. Она оставляет плод дел своих одну, с той сворой вельмож, которым Екатерина мешает. Ведь у них есть уже своя, русская любовь будущего императора, Елизавета Воронцова. Екатерина плакала искренне и теперь не скрывала своего отчаяния, как человек, потерявший крышу над головой. Она уже сейчас понимала, что наступает время еще более страшное, темное, смутное, когда любой ее шаг может привести к плахе. И было великой княжне тяжело и страшно, а еще горько, Любила она Елизавету. Только поздно осознала. Через какое-то время Елизавета впала в забытье. Лекари хлопотали, духовник крестился и шептал молитвы перед иконами, коих в комнате было великое множество. Отходит. «Господи, спаси и сохрани, помилуй, Господи!» Пронесся тревожный шепот, забился во всех углах, вырвался в двери и понесся вестью по дворцу. Отошла. Екатерина встрепенулась. Она продолжала держать государыню за руку. Теперь в ней не было жизни. Великая княгиня повернулась к супругу, застывшему у одра. Они переглянулись, не имея сил сказать. Да и как сказать? Голосом нарушить священную тишину? Екатерина кивнула. Петр Федорович все не решался отойти от кровати. Все смотрел и смотрел на покойную теперь уже тетушку, пока не подошел к нему князь Трубецкой и не взял его под локоть. Новый государь встрепенулся, распрямил плечи, выправив осанку, и пошел за ним покорно, немного сбиваясь с шага. «А как же я?» — хотелось спросить Екатерине. «Куда вы уходите? Нельзя без меня и наследника Павла Петровича. Забыли они, что ли?» И услышала приказ от самого порога, где стоял в распахнутых дверях супруг. «Останьтесь здесь, Екатерина Алексеевна, при теле». Голос Петра ворвался и привлек внимание. Новые ноты, тон, пресекающий всякое возражение. «Как же так? Почему она должна остаться здесь? Она должна идти с ним, к придворным. Встать рядом, как и обговаривали, как обычай требует. Она его супруга, соратник, сообщник. Их должны видеть вместе. И Павла должны взять с собою. Они одна семья. Они — правящая династия». Но Петр выходит, не дав Екатерине высказаться, напомнить договор. Он так решил. Он переступил порог и отправился в новую, свободную и счастливую жизнь один. Створки двери не успели придержать, и они захлопнулись с громким стуком, отсекая все ненужное новому императору Российской империи, оставив коленопреклоненной у смертного одра Елизаветы ее, Екатерину. Затем в комнатах распахнули двери, в большой зале собрались предупрежденные сенаторы и вельможи, и разнесся твердый голос старшего сенатора, князя Никиты Юрьевича Трубецкого. «Императрица Елизавета Петровна скончалась. Государствует Его Величество император Петр Федорович. Виват!» Вот оно. Тайная организация Воронцова победила. Царствует Петр Федорович. Самодержавно. Тихо, бескровно, как и мечталось. Ни к чему. Напрасны, оказывается, были страхи, тайные покупки оружия, организация комнатной гвардии для защиты. Напрасны страдания и унижения стольких лет. Екатерина оказалась пешкой. Ее безболезненно обошли и пожертвовали в решающий момент. Получается, без Елизаветы она ничто, никому не нужна. Из глаз посыпались слезы жалости к себе, к бесправной и беспомощной. «Господи, спаси и сохрани рабу Твою Екатерину. Помилуй меня, Господи, сына моего помилуй, дитя не родившееся помилуй. Меня карай и наказывай, но не деток неразумных». «Ваше императорское высочество!» — донеслось до Екатерины с дальнего угла. Кажется, там была маленькая приемная императрицы с отдельным выходом на этаж. Екатерина сначала и не поняла, что зовут ее. Она поднялась с колен и прошла на голос. В маленькой, заваленной кучей сундуков, ворохом платьев, корзин, комнате стояли супруги Дашковы. Екатерина с глазами мокрыми, но горящими чистым огнем, и князь Михаил Иванович, капитан гвардии. Дашкова порывисто обняла Екатерину и протянула ей платочек. «Повелите, ваше императорское высочество, и мы тебя возведем на престол», — сказал князь. «Я не шучу. Мой полк и солдаты выступим сей же час». «Бога ради, о чем вы? Пусть все идет, как идет, не нужно крови. Петр Федорович законно вступил на трон. «Вы не понимаете всей серьезности положения. Генерал-прокурор князь Шаховской попросил отставку», сообщила весьма неприятную новость княгиня Дашкова. Екатерина считала Шаховского порядочным человеком, и это была потеря. Кого назначили на его место? Глебова пожаловали генерал-прокурором, бездельника вместо Шаховского. «И это все Шуваловых дела», ответила, не сдерживая эмоций, княгиня Дашкова. «Ваших верных союзников уже убирают. Решайтесь, ваше императорское высочество». «Нет, и еще раз нет. Не нужно спешить, не нужно ничего делать». Екатерина даже сделала шаг назад, обратно в опочивальню императрицы. Грех-то какой, рядом с гробом вести такие разговоры. «Дайте сигнал, и мы сдержим слово». Князь Дашков поклонился и вышел, сурово глянув на супругу. Та не смогла ничего добавить и покорно пошла за ним. Екатерина вернулась в комнату к телу императрицы. Ей стало холодно. Слуги распахнули окна, а на дворе зима. Пришлось послать за накидкой служанку. Тут пришел гофмаршал и передал повеление от государя Петра Федоровича. Ей надлежало переодеться в богатое платье и явиться на ужин через несколько комнат. «Ужин?» — переспросила ошарашенная Екатерина. «Вы уверены?» «Да, ваше императорское высочество, в светлом богатом платье». Слуги затягивали стены черным бархатом. Звонко стучали молотки. Тихо шептались придворные. «Он сошел с ума? Какое светлое платье! Ведь траур!» Но пришлось выполнить волю нового государя. Екатерина переоделась в комнатах сына, что располагались рядом с покоями императрицы, и вернулась опять к покойной, чувствуя себя оскорбленной. Громко читали Евангелие. Екатерина прислушалась. И слова святой книги постепенно начали ее успокаивать. Не ее воля, не ее желание обрежаться в светлое при таком горе. Отвечать будет отдавший приказ. Прошел час, и раздались шаги у распахнутых дверей. «Вас в церкви ждут». Это вновь гофмейстер поклонился и вышел. А Екатерина испугалась. Он никак не обратился к ней. Что же происходит там, за покоями императрицы, отошедшей в мир иной? Что ее ждет? Ведь как нарочно заперли здесь. Она пошла. Покорно. Тихим, размеренным шагом, постепенно распрямляя опущенные плечи, выше поднимая голову, смахивая слезы, что никак не могли остановиться. В церкви было шумно, светло от нарядов, народу набилось, весь цвет общества. Когда вместо панихиды по Елизавете зазвучал благодарственный молебен императору Петру Федоровичу, Екатерину передернуло. Она едва удержалась, чтобы не встать и уйти. Слова обвинения бились в груди и рвались наружу. «Не совершайте грех! Отпойте сначала государыню!» Но все перевернулось, и Екатерина смирилась. Она с трудом отстояла, выслушивая хвалебные речи в адрес супруга, который не скрывал радости. Семейство Шуваловых и Воронцовых вились вокруг нового монарха, не подпуская никого и не отпуская его от себя. Как муха в сетях паука, только за место одного кровопийца их тьма. А в манифесте о восшествии на престол не упомянули Павла Петровича. И обо мне ни слова. Я-то ладно, но словно и нет у государя-наследника. Неправильно, не по закону какой-то манифест, а все князь Трубецкой. Но не он один. Вон их, рой целый вьется вокруг Петра. Не скрывая слез, Екатерина пошла к себе, где отдалась печали, заливаясь слезами. В полночь тихо постучали. Вошла Шаргородская. «Ваше императорское высочество, к вам пришли». «Я же велела сказать, что никого не принимаю». «Государь». В комнату вошел Петр Федорович. Нынешний облик его изменился. Это не понравилось Екатерине. Вышагивал он степенно, но, будучи временами импульсивен, не мог совладать с привычной поспешностью, отчего периодически срывался на быстрый шаг, позабыв, что спешить ему боли без надобности. И голову начал задирать, выпятив смешно подбородок. А из-за высокого роста не мог разглядеть тех, кто рядом. Потому опять опускал не только взгляд, но и голову. Вся фигура нового императора словно пыталась натянуть на себя новый, подобающий статусу облик. Но сидевший в нем так и не повзрослевший озорной мальчишка вмешивался и создавал сумятицу, разваливал то, что начинало создаваться. «Мадам!» — легкий кивок головой. «Вот мои императоры, достаточно для приветствия даме», — оценила приветствие Екатерина, загодя раздражаясь. «Заметили, как все рады?» Государь присел на кровать. «И вы верите в искренность этих всех?» «Вы злитесь, потому что не в первых рядах. Не лицемерьте, теперь это не нужно. Мы свободны». И император счастливо рассмеялся. Тихо, но как-то зловеще. «Я рада, что все произошло без кровопролития, но не стоит обольщаться в отношении тех, кто всегда был против нас. Они затаились и могут внезапно ударить». «Я уже подписал приказ и отправил гонцов, чтобы освободить и вернуть ко двору Берона, Миниха, Листока и Лопухиных. Гудович отправлен послом в Берлин», — задумчиво продолжил Петр Федорович. «А к Бестужеву?» «Нет», — улыбнулся Петр Федорович. «Почему же? Вы не хотите освободить столь нужного России человека?» «Нужного вам, Екатерина. Человека, который тут же внесет сумятицу при дворе и наверняка возглавит партию ваших сторонников. Вы думаете, мне неизвестны его взгляды? Ошибаетесь. Очень глубоко, фатально ошибаетесь. Покойная тетушка не раз мне говорила, чтобы я опасался этого хитрюгу-дипломата. Уж он-то своими связями и умением убеждать много бед наделает. Мне не нужен Бестужев. Пусть сидит, и я буду спокоен». «Вы мне не доверяете?» «Но я же пришел к вам. Если вы не будете вмешиваться в дела государства, которым я теперь управляю, не начнете плести интриги, к которым у вас потрясающие способности, не станете организовывать заговоры за моей спиной, мы будем с вами друзьями по-прежнему». «А дышать мне будет дозволено? И вы уверяете, что мы свободны?» «В рамках приличия, мадам. И раз у нас столь откровенный разговор, запомните все, сказанное мною. Не перечьте мне, и я буду относиться к вам как к другу». «А Елизавета Воронцова, она тоже будет вашим другом? И есть ли разница между нами? К чему мне готовиться? К семейным отношениям с вами или к каземату?» «О, не поверите! Я о Романовне случайно забыл», — рассмеялся Петр Федорович и погладил Екатерину по руке. «У нее есть свои планы в отношении меня. Она пока нужна мне из-за семьи, из-за канцлера Воронцова. Не будете совершать ошибок, не будет и у нее власти повлиять на меня в отношении вас, мадам». «Ваш Воронцов в подметке Бестужеву не годится», — еще покойная Елизавета Петровна говорила. «Зато верен мне. И он...» Петр Федорович прервался, чуть не выдав причины, заставляющие его привлечь канцлера. «Нужный человек». «Ваше право, государь Петр Федорович, не совершите ошибки». Екатерина откинулась на подушке и повернулась на другой бок, демонстрируя желание закончить разговор. Петр Федорович понял правильно и удалился. Последующие дни были заняты подготовкой к отпеванию и похоронам, которые поручили Екатерине. Опасаясь что-то упустить или сделать не как положено, Екатерина обратилась за помощью к старым уважаемым дамам – графине Марии Андреевне Румянцевой, графине Анне Карловне Воронцовой и жене фельдмаршала, а графине Леонтьевне Апраксиной. Со слезами на глазах они сочли за честь наставлять и помогать в подготовке своей государыни в последний путь. Больше 40 дней выставлялась в Зимнем дворце на бальзамированное тело императрицы Елизаветы, обряженная в богатое, тканное серебром платье. Лицо покойной, лишенное земных страстей, было спокойно и бесстрастно. Нарумянино, напудрено, с подведенными бровями в разлет. Екатерина старалась проводить все время рядом. Пряталась ли от людей, отдавала ли последний долг женщине, которую любила? Да, именно так. Екатерина призналась себе, что любила покойную. Именно она была ее защитницей и опорой все это время. Только вышло-то не так, как мечталось Екатерине Алексеевне, и не так, как мыслила Елизавета. Значит, Богу не угодно. Плакала Екатерина, смиряясь, и в тревожном страхе вздрагивала, едва раздавались четкие, приближающиеся к смертному одру императрицы шаги. Затем тело перевезли в Казанский собор, где поклониться государыне допустят простой народ. Все 10 дней Екатерина регулярно приезжала туда и часами, коленопреклоненная перед гробом, вся в черных одеждах, под густой вуалью, плакала и усердно молилась. Приходящие проститься с Елизаветой Петровной — толпы людей всех сословий. Купцы и солдаты, горожане и ремесленники, крестьяне и священники, нищие — все увидели новую живую императрицу среди свечей и икон. Так же, как и они, простые люди, без драгоценностей и скромно одетую в черное, равную им в общем горе. Крестное знамение и коленопреклонение сближают Екатерину с подданными, делают ее ближе и понятнее. Именно такой образ горюющей женщины у одра с дочерью великого Петра запоминается и становится для народа святым и праведным, истинно русским, православным. И Екатерина постепенно, день за днем, начинает чувствовать на себе, как от мощного потока прощающихся с императрицей людей начинает исходить тепло, любовь, участие, симпатия. Народ признал ее своей, разделив ее горе. Из-за хлопот к погребению Екатерина не могла встречаться с Григорием Орловым. Даже записок к нему не посылала. Как никогда она ощущала надвигающиеся на нее тучи со стороны семейства Воронцовых и пыталась найти выход, пожалев, что не послушалась князя Дашкова. Но было что-то нехорошее, неправильное в том решительном действии, что смутили ее тогда, а теперь вынуждало, требовало развития. Внезапная, якобы полученная свобода оборачивалась еще более жестким надзором, грозила внезапными изменениями. И Екатерина растерялась. Новый заговор князей Дашковых или скучная жизнь в заточении? На что решиться? А решаться нужно. Воронцовы изловчатся и вынудят Петра Федоровича жениться на мадам Помпадур. Их не остановит и наследник Павел Петрович. Как спасти себя? А может быть, хватит спасаться? Сколько можно подстраиваться и угождать то маменьке, то императрице Елизавете, теперь вот Петру Федоровичу, который совсем недавно серьезные вопросы решал только с нею, Екатериной? А не пора ли действовать самостоятельно, пока семейство Воронцовых не устроило против нее заговор и не засадило в крепость? Очень скоро у всех ее недоброжелателей появится огромный, сокрушающий козырь. Она беременна.